Итак, главное, что мы должны понять, это то, что мир имеет 7 планов бытия. 7 небес, их называют, 7 уровней, 7 планов, плоскостей, уровней бытия. Или даже их называют 7 миров. И в каждом мире живут существа. А человек живет во всех 7 мирах. И вот теперь мы с вами должны рассмотреть, как человек рождается и как он умирает. Так, здесь только физический мир не поместился на этой картинке. А так все есть. Мир духа, 3 его слоя, 3 уровня. Мир души, астральный мир, 3 его слоя, 3 уровня. Вот. И теперь мы говорили о монадах, о том, что монад много видов, потому что каждый уровень имеет 10 первоэлементов. А монада образуется из субстанции 7-го принципа Абсолюта и 6-го принципа Бодхи. И образуется, значит, 10 первоэлементов там и там. По законам комбинаторики получается, что 10 первоэлементов здесь дают 2 в 10 степени, это 1024, если точно. И здесь 2 в 10, 1024. А комбинируя их друг с другом, мы получаем 1 000 000 монад. И возникает тогда вопрос, монад всего 1 000 000. Как же они удовлетворяют, так сказать, всему многообразию мира? Так вот эти монады и кристаллы, я бы сказал, они настолько как бы основные, корневые, что ли, что эти монады могут быть представлены в человеке, в животном, в растении, в минерале. И одна и та же монада объединяет в себе разные существа. И, как я уже сказал, и даже минерал какой-то может относиться к этой монаде. То есть это какая-то очень универсальная вещь. Кристалл не обладает индивидуальным сознанием. Это не человеческое существо. Он не обладает свободной волей. Он не обладает разумом. Это просто кристалл. И что на этом кристалле будет расти? Что оно, так сказать, будет на нем нарастать? Растение, минерал, организм, животное, человек. И все они будут представлять одну монаду. И все они будут сходны в чем-то, представители одной монады. Ну, для того, чтобы, может быть, было как-то легче воспринимать, ну, возьмите эти действительно кристаллы как минералы, разные минералы. Изумруд, рубин. Скажем, у одних монада рубин. Это люди под рубином, животные под рубином, растения, тоже содержащие в себе рубин, и сам рубин. Или изумруд, наоборот, все зелененькие. То есть можно так себе представить, что это разные монады, это разные драгоценные камни, скажем так. И эти драгоценные камни находятся внутри различных существ и субстанций. И могут быть одна и та же монада, монада и у минерала, и у растения, и у животного, и у человека. И даже, как я уже сказал, получается, что одна монада на 6 тысяч человек. Вот, так вот, как происходит процесс? Начнется с процесса умирания. А потом будем обратно говорить о процессе рождения. Что происходит, что происходит после того, как наступает смерть физического тела, естественно. Наступает только смерть физического тела, когда тело перестает функционировать. Что происходит? Физическое тело, оно чуть ниже, да? Вот физический мир, вот здесь представим. Физическое тело. К нему оно является как бы вместилищем или субстратом для астрального тела и для духа. И в момент смерти происходит отделение тонкого тела, духа и души от физического тела. Отделение. Но остается пуповина, связывающая нить между физическим телом и тонким телом до третьего дня. Почему третий день является особым? Именно потому, что до третьего дня сохраняется связь с физическим телом через эту пуповину. И получается интересная аналогия, что здесь тонкое тело, выделяясь из физического, как бы рождается в тонком мире. Точно так же, как ребенок рождается, его связывают пуповина с матерью, точно так же тонкое тело рождается в тонком мире, когда человек умирает. И его связывает пуповина до третьего дня. На третий день, да, и до третьего дня, как бы физическое тело, процессы тления в нем идут не очень быстро. Но, правда, конечно, это зависит еще от температуры окружающего воздуха, естественно. Вот. А после третьего дня, когда эта пуповина полностью разрывается, оно уже полностью мертво. Связь утеряна. Все. И тогда физическое тело разлагается на составляющие его элементы и становится субстратом для развития других физических тел природы, для растений, животных и тому подобное. Что происходит дальше с тонким телом, состоящим из астрального тела и духа? На третий день после смерти отделяется эфирная оболочка, эфирная субстанция. И происходит то же самое. Эфирная оболочка отдельно и соединяет ее пуповина или нить с остальными тонкими оболочками, с остатком. И эта пуповина сохраняется до девятого дня. Эфирная оболочка до девятого дня связана с высшими принципами, и с духом, и с душой. Эфирная оболочка – это просто жизнь, это просто жизненная энергия. Это, можно сказать, тело, которое в себе содержит жизненную энергию, субстанция, которая содержит в себе жизненную энергию. И она видна в определенных условиях освещения, конечно, в таком сумеречном освещении. Она может быть видна как призрак, эта оболочка эфирная. То, что и называют призраком. До девятого дня она достаточно еще, так сказать, связана. И до девятого дня, наверное, можно даже, может быть, можно общаться через нее, сообщаться с духом и с душой и получать информацию. Но на девятый день пуповина, соединяющая эфирную оболочку с остальными тонкими телами, разрывается. И дальше эфирное тело начинает разрушаться. Если это естественный процесс, то эфирное тело, подобно физическому, разрушается на отдельные элементы, составляющие эфирного плана, которые в дальнейшем могут сформировать новое эфирное тело. Все одинаково на всех уровнях. Как внизу, так и наверху. Закон Гермеса трижды величайшего. Ради свершения чуда единства. Чтобы Вселенная сохраняла целостность. Дальше. На девятый день происходит отделение астральной оболочки. От того, что называется человеческое эго. Человеческое эго – это дух и низший ментал, рассудок. Четвертый принцип – рассудок, низший ментал вместе с духом составляет человеческое эго, человеческое я. Так вот, на девятый день астральная оболочка, эмоциональная, отделяется от человеческого эго и соединена с человеческим я до сорокового дня. Тоже вот этой нитью. Тонкой астральной нитью. До сорокового дня. На сороковой день разрушается эта связь между астральной оболочкой и человеческим эго. И астральное тело может какое-то время еще существовать, но также разрушается без поддержки от высших субстанций, без поддержки их энергий, особенно без поддержки энергии бодхи. Разрушается и тоже на отдельные составляющие элементы, частицы, которые могут составить новое астральное тело. А вот то, что осталось, дух, седьмой, шестой и пятый принцип, монада, разум и рассудок, представляют собою человеческое эго. То есть три субстанции духа и высшая субстанция астральной оболочки – рассудок. Четвертый принцип и пятый, шестой и седьмой составляют человеческого эго. Это человеческое «я» остается целостным и не разрушается далее. Оно сохраняет единство и проходит цепь человеческих воплощений, число которых, как утверждает Елена Ивановна Рерих, достигает тысячи. Но она, конечно, ссылается на учителей своих, тысячи человеческих воплощений. Примерно тысячи. Это не точная цифра, но вот где-то примерно тысячи воплощений. Вот. И таким образом, дальше это человеческое «я» в соответствии со своей природой, по закону тождества, уходит в тот мир, которому оно соответствует по природе. То есть низший ментал. Вот этот вот низший ментал – это то место, где обретают человеческие «я» до следующего воплощения в низшем ментале. Или просто в ментале. Человеческие «я» обитают в ментале. Что мы говорим, это норма. Это то, что характерно для практически всех человеческих существ. Есть исключения, но исключения это связано, что некоторые поднимаются еще выше. Вот, и тем не менее человеческое эго сохраняется. Оказывается, у этих человеческих «я» более сильным оказывается, допустим, принцип разума, и они поднимаются в высший ментал, и там до следующего воплощения находятся. У других очень сильным является божественный план, божественная субстанция, и они поднимаются в мир богов. Ну а Будды в мир Абсолюта уходят и не возвращаются. Клиническая смерть – это вообще, так сказать... Ну да, понимаете, ведь то, что описывают люди в момент клинической смерти, это то, что видит их разум, а не то, что видит их душа. То есть образы, которые возникают у нас и во сне, кстати, зависят от уровня нашего развития. У одних сны наполнены там страхами, ужасами, это низший астрал. Их дух обитает, их даже дух недостаточно развит, он не тянет их наверх. Если человек более духовно развит, у него не бывает кошмаров, он никогда не бывает во сне в астральном плане, он не бывает там. Ему там нечего делать. Он поднимается на ментальный план, более спокойный, там нет добра и зла. Или даже в духовный план, и точно так же после смерти получается. Точно так же. Описывают, что только 10%... А кто пережили клиническую смерть, действительно видит этот туннель. А 90% вообще ничего не видит. Совсем ничего. Темнота, и все, и больше ничего. Обморок. Возвращается, ничего не помнит. Все зависит от уровня... Наше видение, что мы увидим после смерти, зависит от уровня нашего развития. На каком уровне развития мы находимся. Тем более, что это вообще, говорят, длится недолго, это 10-15 минут после смерти. Здесь, может быть, вы знаете, не только под влиянием наркоза, но и под влиянием определенных методик, тонкие тела можно отделить от физических. И тогда мы можем путешествовать в астральном облике и видеть свое тело со стороны. Это не обязательно наркоз, это можно и без наркоза достичь этого. Я просто говорю, как при наркозе все ощущения всех разные. Но в молодости, когда я занимался интенсивной йогой, я, так сказать, выделял астральное тело, улетал, путешествовал там и так далее. Было такое. Вот. Но для этого нужно меньше работать и больше отдыхать. Когда много работаешь, то потом очень трудно выделить астральное тело. Вот, потому что нужен отдых. Нужно побольше отдыхать. Энергетика должна быть другая. Да, конечно. Есть от уровня развития личности это зависит. От уровня развития личности. чем выше уровень развития, то по закону тождества человек притягивается туда, к чему он родственен. Если он духовный, он поднимается высоко. Если он бездуховный, то он обитает внизу. В зависимости от того, что в нем развито. Закон тождества. Притяжение возникает между родственным. Родственное притягивает родственное. И нас влечет сюда. Потому что оголяется душа, и вот он видит все свои низменные инстинкты именно при наркотическом созвездии. Не-не-не, разное бывает. Там при наркотическом. Разное. Ну да. Ну это низший астрал, да. Нет, а у одних состояние эйфории, они высоко поднимаются, у других действительно астральные чудовища там всякие. Это зависит от уровня развития личности, сугубо от уровня развития личности. Так вот, теперь душа человеческое «я» существует. Ну вот, наверное, христианство под душой подразумевает дух плюс низший ментал. Объединяется душа с духом, и это действительно душа. Это не дух в чистом виде, потому что еще присоединяется низший ментал. Но это и не душа, потому что дух здесь главный компонент. Это человеческое эго, или то, что называется в христианстве душа. Вот она находится долгое время, разное время. В буддизме говорится о том, что это может быть и несколько секунд, а может быть несколько тысячелетий. Вот это человеческое «я» находится вне тела. Несколько секунд – это значит, оно сразу потоком жизни подхватывается и воплощается. А если несколько тысячелетий, значит, оно находится где-то в ментале, там тысячу лет, а потом в медитации – там, не знаю, где, может быть, на божественных планах, или божественные воплощения могут быть. Иногда среди людей появляются воплощения божественные, у которых предыдущая жизнь была не на земле, а действительно в божественном мире. Бывают такие, но они редко встречаются. Но они производят неотразимое впечатление, эти люди, на окружающих. Неотразимое впечатление. А в них действительно что-то необыкновенное есть. Это учителя космические, да? Нет, они не учителя. Они просто боги. Какие учителя? Ну а что, божественные? Нет. Не возвеличивайте богов. Боги – это не учителя. Это не состояние Будды. Нет, это ниже. Это высоко, но это ниже Будды. Так. Да и боги, они живут тоже своей жизнью, тоже есть свои радости, огорчения. Так, хорошо, теперь как происходит обратный процесс рождения? Когда наступает, в соответствии с законом кармы, наступает срок воплощения, человеческое «я» начинает формировать астральную оболочку вокруг себя, более плотную, из элементов астральной субстанции. После того, как сформировалась астральная оболочка, формируется эфирная оболочка. Энергия жизни приобретает это астральное тело. И, наконец, когда готово тонкое тело, оно воплощается на физическом плане в соответствии с кармой, выбирая родителей, условия рождения, страну, время, эпоху там и так далее. Ну, надо начинать, наверное, сначала эпоха, потом страна, потом семья, родители. В соответствии с кармой. И происходит воплощение. Воплощение – процесс медленный. Он начинается не то, чтобы в момент зачатия, он начинается за 3 месяца до зачатия. Уже родители определены за 3 месяца до зачатия. Поэтому хорошие оккультисты уже за 3 месяца до зачатия могут сказать, этот готовится стать отцом. Или эта женщина готовится стать матерью. Потому что уже видны признаки, уже что-то около них формируется, какая-то душа. Дальше. В момент зачатия не может быть полного воплощения. Ну что же, это одна клетка. Там нет мозга еще. Не может быть полноценного воплощения. Только в процессе формирования плода развивается мозг, формируются все органы, органы чувств, И постепенно, все более, так сказать, происходит воплощение вот этого тонкого тела, слияние как бы, срастание физически. Но этот процесс продолжается до 6 лет. До 6 лет. Есть рубеж примерно в 6 лет, когда человеческое существо невинно. До 6 лет. Дети не грешат. Они не могут грешить до 6 лет. Понятие греха появляется только после 6 лет. Вот тогда они могут быть в чем-то виноваты. И то, по большому счету, это не совсем так. То есть только тогда, где-то после 6 лет, они начинают осознавать, что такое добро и зло, и делать выбор. И вот тогда мы говорим о том, что их то, что они уже становятся не такими безгрешными. У них появляются грешные мысли. Где-то в возрасте 6 лет. Недаром Иисус говорил о детях: если будете как дети, то войдете в Царствие Небесное. И даже говорил так, что, опять же, его слова о том, что ангелы детей, ангелы их, видят лице Бога, лицезреют непосредственно лице Бога. Что значит ангелы их? И что такое ангел? Речь идет о духе. Дух человека – это и есть ангел. Если мы отделим дух от астрального и физического тела, то это и есть ангел. И поэтому, когда говорят «ангел человека», вот в Евангелии вы можете встретить несколько таких мест странных, где говорится об ангеле. Там приходит, кто из темницы-то освободился? Петр, да? Или Павел? Вот. Вышел из темницы, освободился с помощью божественной воли. Стучит в ворота. Они подумали, что это ангел его пришел, а не он сам. То есть не он сам, а его, как бы так сказать, дух. Вот. Так вот, Иисус и говорит, что у детей ангел их непосредственно лицезреет лицо Бога. То есть они еще не воплощены на земле, они еще в значительной степени там. Их дух обитает там. А вот уже в 6 лет дух соединяется с душой, плотное возникает, так сказать, прорастание духа в душу, взаимодействие и... То, что называется грехопадение. Происходит грехопадение духа на физическом и астральном плане. И даже после этого процесс воплощения еще не полностью завершен. И говорят, что до 30 лет еще, так сказать, происходит до воплощения более высоких субстанций. И что некоторые энергетические центры до 30 лет не открываются. То есть это процесс длительный по срокам. Это норма. Так должно быть, так сказать, в норме. Бывает отклонение от этого процесса. Отклонениями от такого нормального хода вещей является преждевременная гибель человека во время природных каких-то катаклизмов или чрезвычайных происшествий, там, терактов, катастроф, несчастных случаев, убийств, самоубийств. Это все отклонение от нормы. Что является нормальным и естественным процессом? Это смерть в результате старения или в результате болезни. Это нормальный процесс, естественная смерть. А ненормальный процесс, когда смерть наступает внезапно. От несчастного случая, убийства, самоубийства. Что происходит в этом случае? Если гибель преждевременная, то тонкое тело отделяется от физического. Но эфирная оболочка имеет запас жизненной силы, рассчитанный на продолжительность жизни человека. И, допустим, наступила смерть 20 лет, еще 50 лет в запасе в нее энергии. Достаточно энергии, чтобы существовала эфирная оболочка. И она может удерживать все тонкие тела внизу, в низших слоях астрала. И бедная душа слоняется среди живущих и не понимает, почему никто ее не видит. Все ее игнорируют. Никто не обращает внимания. Он ходит, все родственники знакомы, он всех их видит, и он не понимает, что с ним произошло. И в этом случае возможны два варианта. Либо душа попадает в низшие слои астрала, наполненные страхами, ужасами, чудовищами, там, всякими силами неприятными, и она страдает и мучается до своего срока, скажем там, до 70 лет, пока эфирная оболочка не исчерпает свой ресурс. И таким образом она может действительно долго мучиться. Либо, если это неразвитая личность, совсем грубая, совсем животная, то она, одержимая страстями, начинает действовать в соответствии с этими страстями. А особенно, скажем, если у нее есть жажда мести, то она ищет орудие мести. Если это душа убийцы, преступника, то она будет искать орудие возмездия, орудие преступления. И находит либо животное, либо человека со слабой психикой, психически больного человека. Происходит так называемое одержание. И этот психически больной человек становится маньяком или преступником. Это животное тоже становится орудием мести. И вот здесь как раз таится опасность, почему нельзя применять смертную казнь против преступников. Именно по этой причине. Пока тело живо, душа в тюрьме. Тело убили, душа вышла на свободу. И убили маньяка, и вдруг появился еще один, откуда ни возьмись. Поэтому с точки зрения просто, так сказать, логики, смертная казнь – бессмысленная вещь. Не только бессмысленная, но и вредная вещь. Она должна быть отменена. Потому что, с одной стороны, смертная казнь приводит к тому, что эта душа преступника еще более отягощает свою карму, совершая преступление. А с другой стороны, наносит вред окружающим людям и человечеству в целом. К сожалению, в людях очень часто есть жажда мести, и они думают, что убив преступника, они ему отомстили. Нет. Нет. Месть, это если вы его посадите в тюрьму на, скажем, пожизненный срок, это да, это действительно месть. А убить, нет, это не месть, это освободить. Это дать, скажем, выплеск своим чувствам и больше ничего. Настоящая месть – это держать его в тюрьме до конца его дней. Вот настоящая месть. Вот, поэтому здесь мы должны как раз объяснять, что смертная казнь бессмысленна и вредна для людей, для общества. Она никого не наказывает. Она никого не освобождает. Она не освобождает прежде всего общество от преступника. Наоборот, она дает свободу преступлениям. Если душа более развита, она не будет творить преступления. И через некоторое время может произойти отделение эфирной оболочки от тонких тел, и тогда эфирная оболочка будет слоняться уже как просто самостоятельная субстанция до 70 лет, как призрак являться, но в ней информации немного. Там есть, конечно, память, да, можно спросить о прошлом, но о будущем спрашивать бесполезно, она ничего о будущем не знает. Что-то из прошлого, да, можно у нее узнать. Каким-то образом получить у этой эфирной оболочки. Вот. То есть возможен такой вариант. У людей духовно развитых, высокодуховно развитых, происходит все равно, благодаря тому, что у них большой духовный потенциал, они все равно поднимаются вверх. Они сбрасывают и эфирную оболочку, и астральную. из-за высокого духовного потенциала. Благодаря сродству, закону сродства, благодаря своему сильному духу, они поднимаются на высокие планы. Но тогда и эфирно, и астральные оболочки могут долго существовать, несколько десятилетий, и быть источником общения для спиритов, для медиумов. Они совершенно могут быть безвредными, абсолютно. Просто там слоняется нечто, ходит туда-сюда, гремит цепями, пугает постояльцев. Вот как происходит процесс, ненормальный процесс, внезапной гибели. Если духовное существо, для него это не страшно. Если бездуховное, преступное существо, и для общества вредно, опасно, и для преступника вредно, карма ухудшается. Так, при этом воплощения тоже могут происходить ненормально. То есть только отделилось тонкое тело от физического, и тут же происходит воплощение. Это как раз возможно при несчастных случаях. Это означает, что вот все эти тела, эфирное, астральное и человеческое «я», сразу же втягиваются в новое воплощение. И обычно это как раз те люди, которые вспоминают свою прошлую жизнь. Память содержится и в эфирной оболочке, и в астральной, и в человеческом «я». Но чем больше низших субстанций, тем более детальная память. Поэтому они как раз вспоминают очень хорошо и ясно свою прошлую жизнь, они помнят город, они помнят дома, улицу, близких, знакомых, и все это рассказывают и описывают. И, кстати, если вы сопоставите, то вы увидите, что это люди, которые погибли в молодом возрасте. Именно они как раз и способны вспомнить свою прошлую жизнь. Это означает, что их тонкие тела, эфирная и астральная оболочка не отделилась от человеческого «я», а сразу же было втянуто в новое рождение. Может быть и другой вариант, когда эфирная оболочка сброшена, а астральная нет, и тогда воплощается душа вместе с астральной оболочкой, втягивается в новое рождение. И это возможно. То есть процессы отклонения от нормы существуют. Но оккультизм дает нам главное. Главное, что смертная казнь не имеет никакого смысла. И даже наоборот, приносит вред обществу. Вот это главный вывод, который следует из знания законов оккультной науки. Теперь есть еще важные моменты, которые связаны с тем, с различными условиями воплощения. С различными условиями воплощения человеческой души. Сколько воплощений проходит душа? Возможно ли воплощение человека в животных? Возможно ли воплощение животных в человеке? Все это, как меняются женские и мужские воплощения. Мужчины всегда мужчины или иногда бывают женщины? И наоборот. Существуют, кстати, совершенно разные представления на эту тему. Больше всего они развиты в буддизме, потому что буддизм активно занимается этим вопросом, вопросом инкарнации, перевоплощений. Они даже практически изучают этот вопрос. И поэтому, так сказать, именно в буддизме мы находим различные описания этого явления, инкарнации. И различные буддийские школы в меру своего понимания дают разные трактовки. Одни говорят, что человеческое существо может воплощаться в животных, а другие говорят, что это совершенно исключено, что человек воплощается только в человека. Я думаю, что здесь, конечно, есть некий пограничный уровень. Что такое молодая душа? Молодая душа – это та, наверное, у которой воплощение первое, человеческое. Будет ли она вполне, так сказать, интеллектуально и психически развиты? Думаю, что нет. Как раз молодые души – это дебилы, имбецилы, а вот все эти умственно неполноценные. Они самые, так сказать, молодые души, самые молодые. А дауны и тому подобное. И Это естественный процесс. Считать, что они больны, неправильно. Они не больны. Они просто еще не развиты. У них первые человеческие воплощения. Они не могут быть сразу же такими интеллектуальными, как те, кто прошел 700 воплощений. Неправильно думать о них как о больных. Это ошибочная точка зрения. Более того, сейчас, когда нас уже во время беременности распознают даунов, говорят, нужно делать аборт. Ну и что, прервать цепь эволюции, да? Чтобы больше никто в человеческом облике не воплощались, никакие живые существа. Это же нарушение нормального, естественного закона эволюции. Животные души должны когда-то стать человеческими. Возможно, они проходят сначала стадию домашних животных, общаются с человеком, живя около него, и, так сказать, немножко интеллектуализируются, развиваются. А потом уже могут воплотиться в виде человека, но тоже умственного неполноценного. Возможно, это, кстати, естественные этапы. Поэтому если мы будем делать аборты и устранять всех умственно неполноценных, то мы прервем эволюционный процесс. Но вообще это нарушение законов природы, оно, так сказать, катастрофичное. Нельзя это делать. Они должны рождаться. Они должны жить, они должны развиваться, и нельзя им отрезать пути к дальнейшему росту, развитию, совершенствованию. Это еще одно заблуждение современного человечества, что нужно вот освобождаться от таких недоразвитых людей. И общество должно заниматься этими молодыми душами. Общество должно тратить на них деньги. Оно должно заботиться об их развитии. Человеческое общество. Но человеческому обществу, людям, это неинтересно. Им интересно воевать. Им интересно торговать. Им интересно воровать. Присваивать чужое. Завоевывать рынки нефтяные. Но ни в коем случае не тратить деньги на развитие вот этих детей. Лучше потратить сотни миллиардов долларов на войну, чем какой-нибудь миллиард на развитие этих неполноценных личностей. Вот так рассуждает современное человечество. Должны быть воспитатели у этих неразвитых людей, неразвитых личностей, подготовленные профессионалы, которые с ними работают. Нам лучше затеять войну в Ираке. Циолковский? Да, я сам читал книги. Но это тоже ошибка и заблуждение. И это было... Этим занимались фашисты, нацисты. Они, так сказать, уничтожали всех умственно неполноценных. Поэтому это идеи нацистские. Они ничуть не человеческие, не гуманные, конечно. Абсолютно не гуманные. Это далеко от гуманизма. Так, хорошо. Вот что такое молодые души. Преступники – это тоже молодые души. Они, так сказать, уже прошли ряд человеческих воплощений, они уже интеллектуально развитые. Хотя, когда я разговаривал, общался с психологами, которые работают с преступниками, они говорят, что 70% из них умственно неполноценные. Они действительно умственно неполноценные. И только 30% более-менее. Так что это действительно молодые души. Преступники – это молодые души. Неразвитые, одержимые, в них преобладает душа над духом. У них работают страсти, а не разум. Они еще должны цивилизовываться на протяжении многих воплощений. И я бы не сказал, что это процесс быстрый. Это процесс достаточно медленный развития души. Тысячи воплощений проходит до самой высшей точки, пока люди не становятся ангелами, как ангелы. Сейчас мы находимся в конце пятой расы. И рождается шестая раса. Шестая раса. Пятая раса – это разум. Главный элемент пятой расы. А шестая раса – это уже божественное сознание. И вот именно шестая раса, так сказать, поднимается до более высокого уровня божественного – И сейчас происходит ее активное воплощение шестой расы. Примерно с 1978 года. Это рубеж. С 1978 года рождаются новые души. Представители шестой расы. Их уже довольно много, если считать в абсолютных цифрах. А если считать по отношению ко всему человечеству, то их очень мало пока что. Если мы скажем миллионы, а людей на Земле миллиарды, то сами понимаете, это десятые доли процента. Да, ну примерно один на тысячу. А, ну, естественно, во-первых, у них нет атеизма. Естественно, потому что у них божественное сознание развито, и они ощущают божественный план. Они, да, атеизма нет. Потому что они осознают, они чувствуют, они непосредственно ощущают божественное. И поэтому они знают, что это есть. И они не могут говорить, этого нет. Атеизма нет. Для них не существует. Интеллектуально нет. Интеллектуально самые умные – это пятая раса. Самые умные – это пятая раса. Если представители шестой сохраняют этот интеллектуальные достижения, то они будут тоже умные. Но это не значит, что все представители шестой расы будут такие же разумные, интеллектуальные, как пятая. Нет. Совсем не обязательно. Они могут быть разные по своему уму, по интеллекту. Но в них есть божественное начало, божественный принцип, который дает им более высокий уровень осознания, с одной стороны, но и с другой стороны более высокий уровень могущества. Потому что божественная воля – это и возможность кое-что менять, и возможность кое-чем управлять. Пятая раса управляет с помощью интеллекта, техники, создавая технические средства. Шестая раса уже не будет нуждаться так в технике. Зачем ей компьютер, если она может сразу все сосчитать в своем уме? Получить результат. Короче, получить готовый результат. Как это там было сосчитано, не важно. Много примеров. А я не говорю, что они не умеют. То есть они... Я не говорю, что они не умеют. А я говорю о том, что шестая раса совершенно, так сказать, она может сохранять достижения интеллектуальной пятой расы, а может и не сохранять. Это, так сказать, вопрос открытый, это не обязательно. Но я думаю, что, конечно, они сохраняют пока. Потом, может быть, откажутся. 78-й год, это Елена Ивановна говорит. Она говорит, когда соединятся Луна, Солнце, Юпитер и звезда Тишья по-тибетски, то тогда и наступает новая эпоха. А звезда Тишья или Тишри – это Сириус. Это было в 78-м году. Луна, Солнце, Юпитер. Это в созвездии Рака, в знаке Рака. То есть Юпитер в Раке, Солнце в Раке, Луна в Раке. Соединение с Сириусом. 78-й год. Июль 78-го года, если точно. Итак, значит, тысяча воплощений на 7 рас. Каждая раса получается примерно 140 воплощений. Да, мы в конце пятой расы 140 на 5 – 700. Значит, 700 воплощений. Позади. Раса не связана с цветом кожи. Современные представители желтой и черной расы в значительной степени являются представителями пятой расы. Цвет кожи, генетика не имеет значения. Это было, может быть, так до определенного момента. Но сейчас и среди черных, и среди желтых рождаются представители пятой расы. Потому что пятая раса – это уровень развития души, а не тела. Уровень развития души. Ну почему и белая пятая раса, и желтая сейчас, и среди желтой расы тоже представители пятой. И среди черной расы тоже представители пятой есть. Так что это с цветом кожи не связано, с генетикой не связано, нет. Итак, получается, значит, примерно 700 воплощений прошли интеллектуально развитые, духовно развитые современные люди. Но среди нас есть и менее, так сказать, развитые, те, кто прошли меньше воплощений. Вот те, кто, я говорил, это, значит, умственно неполноценные рас, психически неполноценные, преступники, это все души, не очень развиты, которые прошли еще мало воплощений, ну, относительно мало. Может быть, 100 воплощений, это тоже мало. Как на карте отражено количество? А никак. Нет, это невозможно. Потенциал личности в гороскопе не отражен, потому что если в день рождается 500 тысяч человек, у них одинаковые космограммы. Аспектные фигуры одинаковые. Планеты в тех же долготах. Только Луна проходит в день 12 градусов, но если мы поделим 500 тысяч на 12, получим 40 тысяч, у них вообще все будет абсолютно одинаково. Все планеты имеют одинаковую долготу. Один и тот же градус. Все аспектные фигуры. 40 тысяч человек. Но в это время может родиться не только человек. Например, котенок. Гороскоп будет тот же самый, но уровень развития совершенно другой. И трактовка будет другая. По гороскопу нельзя сказать, это гений, а это посредственность. Или это преступник, а это святой. Нет, это невозможно. И абсолютно исключено. Я вижу, что современные астрологи склоняются к тому, что по гороскопу можно сказать, это гений, это святой, это плохой, это хороший. Величайшее заблуждение, которое ведет в тупик. Нельзя повесить на человека табличку «преступник» или «святой», потому что были случаи, когда преступники становились святые, и святые становились преступниками. И то, и другое известно и описано. Почитайте «Жития святых», которые продаются в каждой церкви. Возьмите, читайте их, и там вы много историй найдете, разных, самых разных. Когда святые становились преступниками, есть и такие, когда преступники становились святыми. Святой Давид, живший в X веке, грабил людей всю жизнь. Разбойник с большой дороги. В 60 лет ушел в монастырь, стал святым. Теперь он спасает преступников, так сказать, выводит их на правильную дорогу. Покровитель преступников не в плане преступлений, а в плане того, чтобы они наконец отказались от преступлений. Вот, так что существуют разные варианты, и гороскоп об этом не говорит. Может быть, гороскоп отражает монаду в какой-то степени. Так может быть. И миллион монад – это миллион разных гороскопов. Но гороскоп может быть общий у растения, у животного, у человека, у минерала. И монада тоже может быть одна, так сказать, на всех. Вот что, может быть, отражает гороскоп. Тем более, что вот астральный уровень, на котором влияет космос. На ментальный уровень космос не влияет. Добрых и злых аспектов на ментальном уровне нет. Способности и таланты связаны с ментальным уровнем. И они одинаково обеспечиваются и гармоничными, и дисгармоничными аспектами. Абсолютно одинаково. А и дальше в мире духа то же самое космос не влияет. Там нет добра и зла. Добро и зло вот здесь, на астральном плане. Плохие и хорошие аспекты. Дурные и хорошие эмоции. Так, и желания, соответственно. Давайте сделаем перерыв.